У Рамадановского глаза пучились, как у рака. Наталья Кирилловна, не поняв ничего, и по конце чтения продолжала кивать с улыбкой. Петр завалился на троне, выпятил губы, как маленький. Патриарх спрятал тетрадь и, проведя пальчиками по глазам, «Начнем великое дело с малого. При Софье Алексеевне по моей слезной просьбе схвачен на кукуе пакостный еретик Квирин Кульман. На допросе сказал, явился де ему в Амстердаме некто в белых ризах и велел идти в Москву, там, где погибают в мраке безверия». Иоаким несколько помолчал от волнения. «И вы, — говорил он на допросе, — слепы, не видите. Моя голова в сиянии, и устами говорит Святой Дух». И приводил тексты из прелестных учений Якова Бема и Христофора Бартута. А сам, между прочим, соблазнил на Москве девку Марью Селифонтову, одел ее страха ради в мужское платье, и живет она у него в чулане. По вся дни оба пьяны, на скрипке и тарелках играют. Он высовывается в окошко и кричит бешеным голосом, что на него накатил Святой Дух, и пришедшим к нему пророчит и велит целовать себя вниз живота. Господи, как минуту спокойным быть, когда здесь уже сатана ликует? Прошу великих государей указом вершить Квирина Кульмана, сжечь его живым с книгами. Все повернули головы к Петру, и он понял, что дело с Квириным Кульманом давно приговорено. Он прочел это в спокойных глазах матери. Один Рамадановский неодобрительно шевелил усами. Петр сел прямо, рука потянулась грызть ноготь. Так в первый раз в жизни от него потребовали государственного решения. Было страшно, но уже гневный холодок подступил к сердцу. Вспомнил недавние разговоры у Лефорта, полные достоинства умные лица иностранцев, вежливое презрение. «Россия слишком долго была азиатской страной», — говорил Сидней на следующий день. «Вас боятся европейцев, но для вас нет опаснее врагов, чем вы сами». Вспомнил, как было стыдно слушать. Велел тогда подарить Сиднею соболью шубу и чтобы к Лефорту более не ходил, ехал бы в Архангельск. А что сказал бы англичанин, слушая эти речи? Срыть кирки и костелы в слободе? Вспомнил. Летом в раскрытые окна доносилось дребезжание колокола на немецкой кирке. В этом раннем звоне честность и порядок. Запах опрятных домиков на Кукуе, кружевная занавеска на окне Анны Монс. Ты ее тоже бы сжег, живой мертвец, черный ворон. Кучи пепла оставил бы на Кукуе. Теперь уже Петр жег глазами патриарха. Но сильнее гнева, не лефортовали уроки, поднялись упорство и хитрость. Ладно, бояре-правители, бородачи. Накричать на них было недолго. Повалятся на ковер мордами. Ну, расплачется матушка, уткнется патриарх носом в колени, а сделают все-таки по-своему, да еще и с деньгами поприжмут.